Джок Брейби взволнованно сделал круг по кабинету, вернулся к столу и сорвал пиджак со спинки стула. Снобу в Берде хотелось отвести чиновника в сторонку и объяснить, что так не делают со времен Блетчли и, во всяком случае, с его Берда студенческих времен, не делают из верхнего пиджачного кармана патронтаж для шариковых ручек. Блетчли. Во время Второй мировой войны в городе Блетчли располагалась организация, занимавшаяся дешифровкой немецких кодов. Но совет этот он держал только в мыслях, а вслух не высказывал. Брейби сдерживал волнение и был величав. Снизойдя с высот к собеседникам, он говорил размеренно и чуть хрипло, словно только что плеча его коснулся меч, и он оторвал колено от королевской подушки. «Сейчас я буду говорить с Олдесом, потом я отведу его к конструкторам. Нам нужны реальные чертежи. Они сядут с ним и поработают, а вы, Майк, и другие ребята тем временем можете все обсчитать. Ну, там, закон Брехта и так далее, закон Бетца». «Совершенно верно». И он удалился. Закончив обход, Берт с тарелкой шоколадного печенья и чашкой горячего кофе уединился в пустой комнате отдыха позади столовой, давно уже единственном уютном месте в центре, и почти с приятной тяжестью в ногах обратился мыслями к предмету своей одержимости, останавливаясь на деталях, которые в последнее время от него как-то ускользали. Но прежде ему пришлось поднять себя с кресла, пройти в другой конец комнаты и выключить бормочущий телевизор, настроенный по обыкновению на новостной канал. Соперничество Буша и Гора требовало внимания неголосующего большинства населения Земли. Он снова сел и придвинул к себе тарелку. Патриция была несравненно красивее других его жен. Вернее, худощавая и белокурая, она была единственная из всех их красавица. Остальным четырем не хватало до красоты миллиметров. Или нос слишком тонок, или рот чересчур широк, или чуть скошен лоб, или подбородок. Они были привлекательны, эти меньшие жены, только в определенной перспективе. Или благодаря усилию воли, или воображения, или за счет плотского желания, склоняющего к самообману. Итак, некоторые детали, касающиеся Патриции, например, узкие ягодицы. Ладонь побольше могла бы накрыть обе. Тугая сливочная кожа между выступающими краями таза. Поразительный полиморфизм, благодаря которому сформировались мягкие соломенные волосы на лобке. Увидит ли он когда-нибудь снова эти сокровища? Теперь, хоть это нарушает чувственную картину, он должен подумать о синяке под глазом. Она не хочет с ним разговаривать, и, может статься, он никогда не узнает правды. Рассуждать приходится лишь вероятностно. Допустим, его план удался. Его гости, чьи шаги он имитировал, стуча ладонями по ступеням, разозлила Патрицию, но и разбудила любовь. Привязала к нему, заставила пожалеть о том, что она теряет, и она сказала Тарпину, что их роман окончен, что она возвращается к мужу, а он пришел в ярость. В таком случае синяк на скуле означает, что она снова почти принадлежит ему, Берду. Не воздушный ли это замок? И если да, то что? Он механически переносил печенье с тарелки в рот. Может быть, вся эта история примет невероятный характер. Невероятно большинство происходящего. Избиваемые, сломленные женщины иногда не могут расстаться со своими мучителями. Организаторы приютов для женщин часто сетуют на эту странность женской натуры. Если она впала в такую зависимость от любовника, на лице будут новые синяки. Его прекрасная Патриция. Невыносимо. Немыслимо. Тогда что? ей будет так же тошно от сочувствия Берда, как от жестокости Тарпина, и она захочет избавиться от обоих. Или однажды вечером он войдет в свою спальню и увидит ее там. Она ждет его голая на брачном ложе, раздвинув ноги, и он уже шел к ней, шептал ее имя, сам уже голый. Это будет легко, и когда он подошел к ней сбоку и обнял ладонью ее левую... Но он уже был не один, и не надо было оборачиваться, чтобы узнать, чья фигура появилась в дверях. Не налив себе кофе, он не позволял себе ничего возбуждающего и считал, что Берду следует поступать так же. Олдес уселся рядом с шефом и без всяких предисловий сказал: «Я серьезно рекомендую вам прочесть о тонкопленочном солнечном элементе в номере Nature за будущую неделю». Часть крови, которая должна была бы поступать в мозг Берда и задержалась в пенисе, теперь быстро отлила, иначе у него хватило бы духа сказать Олдесу «Уйдите». Вместо этого он сказал: «Вас Брейби ищет». «Я слышал. Вы видели мой эскиз турбины?» «Наверное. Он у себя в кабинете». С видом интеллектуального изнеможения Олдес снял бейсболку, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Мне надо было его уничтожить». «В нем что-то проглядывается», — сказал Берт против желания. Он не верил людям, носящим бейсболку вне бейсбольного поля. Неважно, вперед козырьком или назад. В том-то и дело. По правде говоря, вещь революционная. Плавное изменение вращающего момента. Оптимальный угол атаки при любом направлении воздушного потока. Проблема турбулентности решена. Не сочтите болтуном, профессор, идея блестящая. Но, понимаете, если центр за нее ухватится, это 3 года, потерянных на разработку, на то, что могла бы сделать коммерческая фирма ради прибыли. А ценность незначительна. Микроветряк не решит проблемы, профессор. В большинстве городов ветры недостаточно сильны. Нашей цивилизации нужен новый источник энергии. Надо фундаментально заняться солнечной, пока нас не обскакали немцы и японцы, пока не проснулись американцы. У меня есть идея. Даже в нашем паршивом климате инфракрасная эта составляющая есть. Но зачем я вам это объясняю? Нам надо по-новому взглянуть на фотосинтез, посмотреть, чему он нас научит. Тут у меня тоже есть замечательные идеи. Я собираю для вас папку. А вот я вижу, мистер Брейби направляется в конструкторское бюро с моим дурацким рисунком. О, черт! Он сжал закрытые глаза ладонью, на этот раз жестом стойко, претерпевающего незаслуженные страдания. Профессор, я человек простой. Я хочу только сделать то, что на пользу планете. — Понимаю, — сказал Берт, не в силах укусить последнее печенье, оказавшееся у него в руке. Он положил его на тарелку и с усилием поднялся с кресла. — Но мне пора возвращаться. Вам придется отвезти меня на станцию. — Пустяки, — ответил Олдес, и мигом встал, в 3 шага пересек комнату, переключил канал в телевизоре. Подождал, когда одна картинка сменится другой, и прибавил громкость. Он как будто скроил в эфире сюжет для собственных надобностей, довел пожилую чету до нищеты и отчаяния и поставил их рука об руку перед поездом Лондон-Оксфорд. По местным новостям не показали ничего более кровавого, чем очередь разочарованных пассажиров, не поместившихся в поезд на станции в Рединге и других, в ожидании резервных автобусов, которые так и не приехали. Молодой человек вел Берда к двери, как синильного пациента к ванной. «Я живу недалеко от Белсайз-парка и сейчас еду домой. Это не Приус, но до дома вас довезу». Он не понял, откуда Олдес знает его адрес, но спрашивать не имело смысла. А поскольку Берду хотелось домой, к источнику своих мучений, ему было невыгодно отправлять Олдеса к Джоку Брейби. Несколькими минутами позже Берт сидел на пассажирском месте в ржавом Форде-эскорте и делал вид, будто слушает авторитетное сообщение Олдеса о том, чего можно ждать в будущем году от доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата. Теперь, чтобы заговорить с пассажиром, водителю приходилось отворачивать взгляд от дороги на целых 90 градусов и порой на несколько секунд. За это время, по подсчетам Берда, они проезжали не одну сотню метров. «Вам не обязательно смотреть на меня, чтобы говорить со мной», — хотел сказать Берд, следя за движением впереди и пытаясь предугадать момент, когда ему надо будет схватить руль. Но даже Берду было неловко критиковать человека, который его подвозит, в сущности хозяина. Лучше умереть или провести остаток жизни мрачным паралитиком, чем проявить невежливость. Обозначив, что он рассчитывает прочесть в докладе третьего МСИК в будущем году, Олдос сказал Берду. Он был 50-м за прошедший год, кто сказал ему это, что последние 10 лет 20 века, или, может быть, 9, были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Потом он стал размышлять вслух о неустойчивости климата, потеплении, связанном с тем, что концентрация СО2 в атмосфере удвоилась по сравнению с доиндустриальной эрой. Когда они въехали непосредственно в Лондон, пошел парниковый эффект, и после знакомой иеремиады о сокращении ледников, разрастании пустынь, исчезновении коралловых рифов, нарушении океанских течений, подъеме уровня воды в море, исчезновении того и сего и так далее, и так далее. Берт угрюмо выключился. Не потому, что планета была в опасности. Опять это кретинское слово. А потому, что кто-то говорил ему об этом с таким энтузиазмом. Вот что не нравилось ему в политизированных несправедливости и бедствия возбуждали их. Это был их хлеб, их живая вода, их удовольствие. Итак, Том Олдос был поглощен изменением климата. Были у него другие темы? Да, были. Он был озабочен выхлопными газами своего автомобиля и нашел в Дагенеме инженера, который поможет ему перевести машину на электрическую тягу. Трансмиссия годится, проблема в аккумуляторе. Его придется заряжать через каждые 50 километров. Как раз хватит, чтобы доехать до работы, если держать скорость не выше 30 километров в час. В конце концов Берт втянул Олдоса в сферу человеческого, спросив, где он живет. В однокомнатной квартире на задах дядиного сада в Хемстеде. По субботам он ездит в Софхем, навещает отца с больными легкими. Мать давно умерла. Рассказ о матери должен был начаться, но они подъехали к дому. Берт перебил Олдоса, стал благодарить, ему хотелось поскорее расстаться, но Олдос вышел из машины и быстро обошел ее, чтобы открыть пассажиру дверь и помочь ему вылезти. «Я сам», — с раздражением сказал Берт, но из-за набранных за последнее время килограммов это оказалось почти непосильной задачей. Уж больно низкая была посадка у чертовой машины. Олдос сопровождал его по дорожке, опять как нянька в психиатрической лечебнице. А когда они подошли к двери, и Берт полез за ключом, спросил, нельзя ли воспользоваться туалетом. «Как откажешь?» Только они переступили порог, как Берт вспомнил, что сегодня у Патриции вторая половина дня свободна. И в самом деле она стояла на верхней площадке со щегольским синим наглазником в обтягивающих джинсах, светло-зеленом кашемировом свитере и турецких шлепанцах. Она спустилась к ним с милой улыбкой, и когда Берт представил их друг другу, предложила кофе. 20 минут сидели они за столом в кухне, и Патриция была любезна, мило наклоняла голову, слушая рассказ Тома Олдоса о матери, сочувственно задавала вопросы и рассказывала о своей матери, которая тоже умерла молодой. Потом разговор стал более веселым, и, засмеявшись, она всякий раз встречалась взглядом с Бердом, не игнорировала его, слушала с полуулыбкой, когда он говорил, смеялась его шуткам и один раз тронула его за руку, когда хотела перебить. У Тома Олдоса вдруг обнаружились живость и юмор, и он смешил их рассказами об отце, теперь сварливом инвалиде, скармливавшем свой больничный обед прожорливому красному коршуну, Олдос то и дело отворачивался и улыбался, застенчиво потирая затылок под косичкой, и ни разу не вспомнил, что планета в опасности. Так супруги дружно занимали веселого молодого гостя, и к тому времени, когда он собрался уходить, стало ясно, что произошло нечто волшебное, что отношение Патриции к мужу решительно изменилось. Берт проводил Олдоса до машины, и еще не смея верить, что его уловка с материализацией женского духа на лестнице удалась, поспешил в дом, чтобы узнать дальнейшее. Но кухня была пуста, на столе по-прежнему стояли чашки с опивками, и в доме тишина. Патриция закрылась в своей комнате, и когда он постучался, велела уйти. Она просто хотела помучить его, напомнив, как они раньше жили, чтобы еще острее ощутил ее отсутствие. Он не видел ее до следующего вечера, когда она ушла, оставив после себя запах незнакомых духов. Шли недели, и мало что менялось. В начальной школе у Патриции начался осенний триместр. В конце дня она проверяла тетради, готовилась к урокам и раза 3-4 в неделю часов 7 или 8 уезжала к Тарпину. В октябре время перевели на час назад. Она уходила по садовой дорожке уже в темноте. Ее отсутствие стало полным. Из ее намерения позвать любовника домой на ужин ничего не вышло. Берду случалось уезжать из города вечером на собрание, и, вернувшись, он не замечал никаких следов пребывания Тарпина, разве что дубовый стол в столовой блестел сильнее, да кастрюльки и сковороды были непривычно расставлены по местам. Но в начале ноября он вошел за лампочкой в кладовую рядом с задней дверью. Это было холодное помещение без окон, с кирпичными и каменными полками, где вместо продуктов хранился разный домашний инструмент, всякое барахло и ненужные подарки. В наружной стене была вентиляционная щель, сквозь которую виднелось небо в клеточку, и прямо под ней на полу лежала грязная брезентовая сумка. Берт постоял над ней, наполняясь гневом, потом заметил, что сумка не застегнута, и раздвинул края ногой. Он увидел инструменты. Разного размера молотки, гаечные ключи, мощные отвертки, а поверх всего шоколадную обертку, коричневый огрызок яблока, расческу и, самое отвратительное, использованную бумажную салфетку. Тарпин не мог оставить сумку, когда работал в ванной. Это было много месяцев назад, и Берт наверняка бы ее увидел. Все понятно. Пока он был в Париже или Эдинбурге, строитель пришел к Патриции прямо с работы, утром забыл инструменты, или они не понадобились, и она отнесла их сюда. Он хотел немедленно их выбросить, но ручки у сумки были черны от грязи, и Берду было противно прикоснуться к вещи, принадлежащей Тарпину. Он нашел лампочку, пошел на кухню и налил себе виски. Было 3 часа дня. На другой день, холодным воскресным утром, он нашел адрес Тарпина на счете и, решив не бриться, выпил 3 чашки крепкого кофе, надел старые кожаные ботинки, прибавлявшие 2 сантиметра к его росту, толстую шерстяную рубашку, в которой руки выглядели мускулистее, и поехал в Криклвуд. По радио исключительно американские дела. Комментаторы все еще пережевывали подрыв американского военного корабля «Коул» группой «Аль-Каиды» в прошлом месяце. Но главная тема была все та же. Она тянулась все лето и осень, испытывая его терпение. Буш против Гора. Берт не был гражданином США, не участвовал в их выборах, но служба новостей, которую ему приходилось оплачивать, принуждала его следить за всеми незначительными поворотами кампании. Он был воинственно аполитичен, до кончиков ногтей, как он говорил. Ему не нравились горячие неспоры, старания каждой стороны неправильно понять и неправильно изобразить другую, амнезия, тянувшаяся хвостом за каждым поднятым вопросом. Для Бейерда Соединенные Штаты были поразительным обществом, владевшим 3/4 мировой науки. Остальное было пеной, в данном случае борьбой внутри элиты. Привилегированный сын бывшего президента тягался с высокорожденным сыном сенатора. Избирательные пункты, кажется, давно закрылись. Гор позвонил Бушу и взял назад свое признание в поражении. Результаты во Флориде разнились ничтожно, требовался пересчет. «Со временем моего прошлого звонка обстоятельства изменились», — так сдержанно выразился Гор. На своем посту оба будут связаны одними и теми же ограничениями, давлением одних и тех же фактов, влиянием советников, окончивших одни и те же университеты, впитавших одну и ту же идеологию. Детали же Берду были неинтересны. «Для мира в целом», — размышлял он, проезжая через Суис-коттедж, «нет существенной разницы. Буш или Гор, тру-ля-ля или тра-ля-ля будет президентом первые 4 года или первые 8 лет 21 века. Прошлый вечер с виски заронил безоблачную удаль и приятное чувство неуязвимости». Он понимал теперь, что относился к ситуации чересчур серьезно. «Неверная жена? Найди себе другую». У Криклвуда был похмельный, умиротворенный вид. Пешеходов мало, и безмятежность воскресного утра напомнила ему, что цель его поездки всего лишь утолить свое любопытство. Он вправе знать, где проводит половину недели Патриция и как живет его соперник. Через пару километров после нескольких поворотов дорога к Тарпину оказалась 4-полосным городским шоссе 1,5 км длиной, соединявшим 2 магистрали — временный, случайный райончик, где дома довоенной постройки имели боевую, обветренную наружность. Он поставил машину на площадке перед въездом и посмотрел на дом, прежде виденный на фотографии, на подмаренные сосновые перекладины, прикрепленные болтами к фасаду, чтобы было похоже на фахверк елизаветинских времен, на моторку, неудобно пристроившуюся на прицепе, под истрепанной ветром пластиковой накидкой могла прятаться и гребная лодка, на черный столб с 4-угольным фонарем перед входной дверью, выполненный в георгианском стиле, на смелое новое украшение, лежащее на бетоне среди тщательно прополотых клумб, красную телефонную будку. Между почти черными досками стены сияли свежей побелкой цветастые занавески, за окнами в свинцовых переплетах были раздвинуты и аккуратно присобраны. Берт довольно равнодушно относился к дизайну, и внутреннему, и наружному, не имел ничего против старинных фонарей в саду, и попытка придать пригородному дому 1930-х годов видимость жилища елизаветинских времен казалась ему наивно-патриотической. Если бы Родни Тарпин не был ему отвратителен, он счел бы, что жилье это говорит о порядочности, трудолюбии и простодушном оптимизме его хозяина. Из прежних разговоров он знал, что миссис Тарпин в прошлом году уехала с 3 детьми и живет с нормировщиком Валлицем на Коста-Браво. И было что-то трогательное в том, как Родни старался поддерживать порядок. Но сюда регулярно приезжала совокупляться Патриция. И все детали, даже игрушечный колодец для загадывания желаний и компания карликов, собравшихся у ручки ворота, выглядели враждебно. Он ненавидел их в ответ. Поставит ли Тарпин телефонную будку с таймя в честь Патриции? Он прямо слышал, как она притворно ею восхищается. «Дорогой, это так оригинально, так остроумно! Хватит!» Он вылез из машины. Из-за того, что здесь часто проходила его жена, и из-за того, что Тарпин когда-то на него работал, он чувствовал себя непринужденно и в полном праве, шагая по дорожке. В одной из лакированных черных труб на фасаде слышалось журчание воды, и над стоком внизу, в ноябрьский воздух, поднималось облачко пара. Хозяин дома совершал омовение, смывал с тела ДНК миссис Берт. парадной дверью с палладиевским портиком, похоже, мало пользовались, и Бер двинулся по узкой бетонной дорожке, протиснувшейся между домом и деревянным забором. Она вела к боковой двери и уходила дальше, за открытую калитку в садик позади дома. Он вспомнил, что Тарпин хвастался горячей ванной и захотел ее увидеть. Патриция могла лежать в ней, могла не лежать, но он был настроен ознакомиться совсем досконально. Пятачок нестриженного газона без деревьев был отгорожен с трех сторон от соседей цепной изгородью. Ничейную замусоренную землю между участками оседлала опора высоковольтной линии, и оттуда слышалось скромное потрескивание электричества. Электроны такие прочные, такие простые. В молодости он много думал о них. В 21 год он прочел уравнение Дирака в полном виде и восхитился. Оно было написано в 1928 году. Из него вытекало конкретное значение спина у электрона. -1. Явление чистой красоты. Один из величайших интеллектуальных подвигов человечества. Оно правильно потребовало от природы существования античастиц и открыло перед юным читателем широкие горизонты моря Дирака. В ту пору он был ученым. Теперь он был бюрократом и больше не думал об электронах. В середине 90-х он стоял с небольшой группой в Вестминстерском аббатстве, и Стивен Хокинг произносил речь перед каменным памятником, на котором была высечена в элегантно сжатом виде формула. Там последний раз шевельнулось в нем былое волнение. Все позади. Ближе к дому была омощенная площадка. На ней расположилась ржавая вешалка, части холодильника, поставленные одно на другое белые пластиковые кресла, и рядом с ними она самая. Большой, 2,5 на 2,5 метра ящик из твердой древесины, запертый на висячий замок крышкой. На крышке свернутый черный шланг. Его успокоило, что эта ванна не совпадает с калифорнийским видением, которое ему рисовалось. Ни секвой, ни цикад, ни сьерра-неват. Но, возвращаясь к боковой двери, он все равно был несчастен, ибо подтвердилось, тут мог быть только секс. Что еще могло привлечь ее в эту дыру?